Глава 30. Когда Франк проснулась, на завтрак была каша с тушенкой из стратегических запасов. Если бывают чрезвычайные ситуации, то это она. Я не смог признаться, что целую кастрюлю еды на говно извел. Мне и так готовясь не доверяют. Искать куницу с самого утра я тоже не стал. Будь я б на ее месте, я бы уже свалил из страны. Зевнув, я собрал все наши пожитки в кольцо, и мы отправились осмотреть местный поселок. Он был небольшой. Судя по всему, тут только пару улиц, но рядом есть лес. Ничего нет. Даже магазин всего один. Спустившись с чердака, мы внимательно огляделись. Вчера, когда мы тут ходили, уже темнело, так что мы только немного изучили округу. Как оказалось, дом, в котором мы были, соседствовал с частью небольшого комплекса зданий. А в центре него была большая вилла. «Дача мэра, что ли?» — хмыкнул я. Однако сразу за этим мое лицо напряглось. Недалеко от входа на территорию виллы мы заметили собаку. Вернее, человека. Мужчину. Он был пристегнут ошейником на длинной цепи к собачьему домику. Его ноги были сломаны, так что он не мог стоять. Он стоял на четвереньках и ел из собачьей миски, полностью подражая животному. «О!» Непроизвольно у меня вырвался вздох. Я перевел взгляд на Фран. Она сильно хмурится. «Пойдем туда?» – спросил я. Она кивнула. Это впервые, как она видит, насколько могут быть жестоки люди к своему же виду. Подойдя поближе, мы смотрели, как он ест на четвереньках, опустив голову в собачью миску. Захотелось отвернуться от отвращения. «Пойдем сюда». Я пошел чуть дальше собачьего домика. Тут было здание, похожее на конюшню, только без ипподрома. Толкнув дверь, мы увидели людей, связанных за руки и сидящих в стойлах, как животные. 3 человека, 7, 10. 10 человек плюс тот один снаружи. Итого 11. Мой владыка судеб тоже насчитал 11. Проклятие! Я тихо выругался. Дверь в конюшню захлопнулась прямо перед моим носом. Ха! Фран отправилась к третьему зданию. Оно находится поодаль от всех. Уверена, что хочешь идти туда, Фран? Я пошел следом за ней. Ничего хорошего там тоже не будет. Так как она спешила вперед слишком быстро, я немного запоздал. Толкнув дверь, мое сердце так сильно оборвалось, что я почти получил сердечный приступ. Черт, всего на мгновение, на доли секунды я подумал, что это Фран. Это была кухня. На кухонном столе лежала нижняя часть туловища девочки, практически ничем не отличимая от Фран. Бах! Большой нож ударил по ноге, отделив голень. Даже с моими нервами у меня пробежал по телу холодок. Переведя взгляд, я увидел Фран. Она тоже была тут, смотрела, не отрываясь, как будто не могла оторвать взгляд. Ее тело сильно трясло, а лицо было такое бледное, что казалось, ее сейчас вырвет. Отрезанную голень бросили в большую кастрюлю с закипающей водой. Я тряхнул головой и пришел в чувство. «Фран!» Я позвал ее довольно громко, но она не реагировала. Тут же, подойдя к ней, я сильно ее обнял. Так сильно, что она немного вскрикнула. Это немного привело ее в чувство. «Фран!» — сказал я прямо возле ее уха. «Это монстр. Такой же, как и зомби. Такой же, на которых мы с тобой охотимся. Поняла?» «Угу», — тихо ответила она. «Бах!» — прозвучал выстрел. Тот, кто готовил завтрак для этого дома, рухнул на пол с простреленной головой. Фран же так и стояла в моих объятиях и держа в вытянутой руке револьвер. Ее все еще трясет. Я ее немного понимаю. Когда я увидел тело на столе, пусть и на мгновение, я принял его за Фран. Этого хватило, чтобы моя жизнь едва не оборвалась. Пусть и на одно мгновение мне еще никогда не было так страшно. «Монстры бывают разные», — сказал я немного погодя, отпуская Фран. Я потянул ее за руку. «Нам нужно отсюда уйти». Выйдя с кухни, я медленно вздохнул и посмотрел на большую виллу. «Не знаю, кто там живет, но ты заставил меня почувствовать такое, что даже смерть тебе не будет избавлением». Едва я сделал шаг туда, как меня схватили за руку. Я перевел взгляд на Фран. Она держала меня одной рукой, а в другой она не отпускала револьвер. Она сжимала его так сильно, что он вот-вот треснет. Ее глаза смотрели на меня с таким выражением, как будто... «Хочешь сама?» — спросил я. Она очень медленно кивнула. «Сама. Монстров». «Ясно». Я тяжело вздохнул. Затем положил руку ей на спину и легонько толкнул вперед. «Мы с тобой ушли из дома охотиться на монстров. Удостоверься, чтобы ни один из них не остался в живых». Я снова увидел ее кивок. А затем она пошла на виллу. Я пошел следом за ней. Но, пройдя около 50 метров, остановился и стал ждать. Остановился напротив виллы. В моей голове тут же вспыхнула сцена о том, как я недавно заходил в кухню. «Твою мать!» – негромко выругался я. Я всегда говорил Фран идти своим страхом в лицо. Если сейчас не последую своим же советам, если сейчас побегу за ней, то больше никогда не смогу отпустить ее куда-то одну. Кто бы мог подумать, что даже такой, как я, может бояться? Раздался звук выстрела. Затем снова и снова. Затем крик. Крик? Я снова поборол в себе желание войти внутрь. Крик значит, что сокрытие Франк спало. Она так разошлась, что начала палить во все стороны, не целясь. Дерьмо. Как же сложно. Она справится. Она ведь хорошая девочка, да? Снова звуки стрельбы. Снова крики. Выстрел. А затем наступила тишина. Закончилось, подумал я. Кто победил? Глупый вопрос. Там нет никого, кто мог бы Фран даже коснуться, верно? Я знаю, что я прав. Но сердце так колотится, что сейчас лопнет. Самая мучительная тишина и ожидание в моей жизни. Наконец дверь открылась и вышла Фран. Вся в крови, но не похоже, чтобы кровь была ее. Хорошо. Я мягко улыбнулся, и мое сердце расслабилось. Фран подошла ко мне и протянула руки. Обнять, да? Этого у меня, да пожалуйста. Я крепко обнял Фран и погладил по голове. Мы стояли так долго, очень долго. Тварь! Раздался голос позади нас, едва я ее отпустил. Я тут же обернулся. Это был тот, кто сидел на привязи. «Чертова шлюха! Ты всех убила! Что я теперь буду делать?» Заорал он с ненавистью, глядя на Фран. «Как я буду есть? Кто мне ее принесет? Отвечай мне, тварь!» Я вместе с Фран просто замерли на месте. «Ты убила всех, шлюха! Ты убила меня и нас всех!» – орал он. Едва я хотел начать действовать, как этот калека на цепи бросился вперед, как обезумевший. Даже на четвереньках он прыгнул вперед за длину цепи и, упав на землю, начал задыхаться от сдавившего его горло ошейника. «Я хочу есть!» – застонал он. «Хочешь, я буду и твоим псом тоже? Хочешь, я вылежу твои ноги? Я могу играть в мяч!» «Смотри! Смотри же на меня!» Бах! Снова звук выстрела. Но теперь это был я. Я держал в своей руке маленькую ручку Фран, поднял ее и нажал на курок. Я попал в тело, и калека захрипел, но не умер. «А ты кто?» – засопел он. «Ох, он меня даже не видел!» Бах! Очередной выстрел. Теперь на курок уже нажала Фран. Пуля также попала в тело, но от этой пули его разнесло на части. Очки душ. 1. Фран. Ее лицо было почти каменное. Для меня несложно читать людей, но сейчас даже мне было сложно определить, о чем она думает. Она развернулась и пошла к конюшням. Фран! Бах! Я ее не остановил. Очки душ. 2. Бах! Очки душ. 4. Очки душ. 7. Бах! Фран, я не знаю, что я должен сказать. Этот проклятый, сумасшедший, покалеченный ублюдок. Я надеюсь, ты будешь гореть в аду вечно. Бах! Очки душ. 11.